Глава 9. На ночлег остановились ближе к вечеру. Время суток позволяло пройти еще какое-то расстояние, но, пристально следя за Дамианом, я заметила, насколько тяжело ему дается дорога. Он не жаловался и даже не снижал темпа, но время от времени спотыкался, шипел, когда приходилось активно работать руками, прокладывая себе дорогу, а рана на спине основательно кровила. Я отлично понимала, что ждать просьбы об остановке от него самого совершенно бессмысленно, и, наконец, не выдержав, сама обратилась к наемникам с предложением передохнуть. Мою идею в целом поддержали. «Скоро выйдем к реке», — сказала Нет. «Там будет удобно остановиться на ночлег. И вода рядом, и прятаться в случае чего легко». «Почему?» — не поняла я. «Не под воду же нырять в целях конспирации». «Там много густых зарослей», — пояснил Дэн. «Для того, чтобы скрываться от погони, самое то». И, ухмыльнувшись, добавил. «Проверено». «Опять же, и по воде, в случае чего, тоже можно уйти», — добавила Нет. «В общем, идеальное место. А заодно и рыбы можно наловить. Здесь водятся карпы». «Я ловлю, ты чистишь». Мигом сориентировался Дэн. Нет поморщилась. «Может, все-таки наоборот?» Протянула она. «Я занимаюсь костром», — поспешил заявить Алонсо, прежде чем эти двое успели устремить на него хищные взгляды. Я в этот разговор благоразумно не вступала. Во-первых, потому что не умела ни ловить рыбу, ни ее чистить. А во-вторых, у меня были на сегодняшний вечер совершенно другие планы. Не прошло и четверти часа, как мы действительно вышли к реке. Она оказалась довольно-таки узкой, а течение в этой ее части было медленным, неторопливым, можно даже сказать, ленивым. Это было и хорошо, ибо давало возможность спокойно умыться и даже искупаться, а также выстирать одежду без страха быть сбитыми с ног резким потоком воды. Быстро раскидав вещи и более не пререкаясь в стремлении разделить между собой обязанности, наемники принялись раскладывать костер, сооружать импровизированные удочки и собирать всякие травки, которым предстояло в скором времени сыграть роль специй. Я тоже отправилась на поиски травок, но меня в первую очередь интересовал тысячелистник. Параллельно я огляделась. Дэн оказался прав. Берег действительно изобиловал густыми зарослями. Многочисленные деревья и кустарники стянулись к воде, будто звери, сбежавшиеся на водопой. Мне нужно было найти убежище, которое находилось бы недалеко от места нашей стоянки, но где мы с Дамианом могли бы остаться наедине, ненадолго скрывшись от посторонних глаз. В том числе и от глаз наемников. Такое место я присмотрела очень быстро. Кусты ежевики, росшие неподалеку от разводимого Алонсо костерка, успешно скрывали с двух сторон небольшой участок берега. Я попросила Дамиана подождать меня именно там. «Ребят, у вас есть что-нибудь для дезинфекции?» — спросила я, подходя к костру. «Я хочу как следует обработать Дамиану рану». «Держи». Нет извлекла из своего мешка какой-то пузырек. «И вот еще». Она протянула мне чистую тряпку и пару круглых коробочек с каким-то средством. «Пригодится. Тебе помочь?» «Нет, спасибо, я сама. Оставьте нас пока наедине, хорошо? Мы сами присоединимся к вам чуть позже». Я отлично знала, что наемники неправильно истолкуют это мое пожелание, но в данном случае меня это устраивало. При всем моем хорошем к ним отношении были вещи, которые я предпочитала держать в секрете. «Что, даже советов не давать?» — ухмыльнулась Нет. «Эх, жаль, а я не прочь была бы посмотреть на твоего парня в действии. Ладно, ладно, молчу», — замахала руками она в ответ на мой сердитый взгляд. «Я уже поняла, что тебя лучше не злить, здоровее будешь. Алонсо мне все рассказал. Кстати, если захочешь об этом поговорить, потом, разумеется, не стесняйся». Поблагодарив наемницу за добрые намерения и за лекарства, я направилась туда, где ожидал меня Дамиан. Разложила все, что нужно, на земле, расстелила плащ и села возле мужа. Он сразу же обнял меня, и я, наконец-то, крепко-крепко к нему прижалась. Дамиан чуть отстранился, поцеловал уголок моих губ, потом стал покрывать поцелуями лицо. Затем посмотрел на меня, словно хотел что-то прочитать по моему внешнему виду. «Жива и цела», — выдохнул он, качая головой сукаризной, так, будто я была виновата в том, что заставила его беспокоиться. «Это ты жив!» — поправила его я, в свою очередь качая головой. «Что уже такого страшного могло со мной случиться?» «Одна в чужом городе, не зная дороги домой, со сворой этих ублюдков на хвосте. Я страшно за тебя волновался». «Тебе было о чем волноваться и без меня», — невесело возразила я, привлекая его к себе. «На свой счет волноваться было как раз бессмысленно», — поморщившись, отозвался Дамиан. «Там все было ясно с самого начала». «Я ведь обещала, что тебя вытащу», — горячо напомнила я. «Но ты мне не поверил, верно? Каково это было все эти дни ждать продолжительных пыток и смерти, не надеясь и не рассчитывая ни на какую помощь?» Дамиан резко выдохнул воздух. «Не то чтобы не поверил», — через силу произнес он затем. «В твоей искренности я как раз был убежден. И можешь не сомневаться, это много для меня значило. Но, признаюсь честно, мне бы и в голову не пришло, что тебе действительно удастся что-то изменить. Самое большее, на что я надеялся, это что ты сможешь благополучно добраться до дома. Теперь я буду лучше знать, на ком женат». Улыбнулся он напоследок. Я рассмеялась. На самом деле, мне бы, наверное, и до дома не удалось добраться, если бы я не повстречала ребят. «Этих наемников?» «Да, давай займемся твоей раной. Я все-таки припомнила, для чего сюда пришла. Надо снять рубашку». Я стала помогать Дамиану, но только тут поняла, насколько сильную боль ему причиняет необходимость изгибать руки. «Постой», — сказала я, отпуская рубашку. «Просто ложись на живот». Одежда все равно должна была идти на выброс. Грязь — это еще полбеды, но удар кнута основательно разорвал ткань. При этой мысли меня передернуло. Я все ждала, когда придет раскаяние, когда я потеряю душевный покой в связи с тем, что совершила убийство. Но пока это отчего-то не происходило. Наоборот, с каждым воспоминанием о тех событиях во мне крепла уверенность, что, повторись подобное, я опять поступила бы точно так же. Я вытащила свой кинжал и разрезала рубашку в двух местах, что позволило мне, подняв ткань, обнажить спину Дамиана. Затем я откупорила взятый у Нет пузырек, обмакнула тряпку и принялась дезинфицировать кинжал. «Что ты делаешь?» — подозрительно спросил, приподнявшись, Дамиан. «А ты как полагаешь? Собираюсь тебя зарезать, конечно!» — будничным тоном ответила я. «Это сколько угодно!» — ничуть не испугавшись, отозвался он. «А вот свои вены не трогай!» «Почему?» «Ника!» Дамиан поднялся повыше и взял меня за руку, вынуждая прекратить протирку кинжала. «Ничего серьезного со мной не сделали. А то, что есть, пройдет само. Ты совершенно не должна каждый раз резать себе вены». Я осторожно, но настойчиво надавила ему на спину, заставляя снова принять лежачее положение. «Ты достаточно настрадался», — мягко возразила я. «Я не хочу, чтобы тебе пришлось еще мучиться, даже самую малость. И потом, раз раны несерьезные, то и моей крови понадобится совсем немного. Так что ничего особенного от меня не потребуется. Просто помоги мне потом остановить кровь, хорошо?» После чего я, не задумываясь, полоснула себя кинжалом по запястью, пресекая таким образом все потенциальные споры. Забавно, в прошлый раз мне пришлось собрать в кулак всю силу воли, чтобы добровольно порезать собственную руку. Сегодня же я сделала это с легкостью, без малейших колебаний. Правда, после этого сразу же зашипела, было больно. Оказывается, перерезать вену в районе локтевого изгиба менее болезненно. Ну да ладно, жизнь впереди явно не скучная. Успею еще по ходу дела изучить все тонкости, мрачно подумала я. Кровь закапала на рану Дамиана, смешиваясь с его собственной. Он не был неизлечимо болен, не страдал от необратимых повреждений организма, поэтому моей крови действительно была нужна лишь самая малость. Так что вскоре я отвела руку и потянулась к тряпке, уже вымоченной, восстанавливающей кровотечение жидкости. Дамиан быстро поднялся, сел рядом и сам перевязал мне запястье, как следует затянув тряпку. Я была ему за это благодарна. Все-таки проделывать такую процедуру на себе одной рукой довольно тяжело. «Как ты?» — — спросила я, когда повязка была наложена. Запястье все еще болело, но кровь, кажется, уже не текла. На мне все заживает очень быстро, по понятным причинам. — Отлично, — ответил Дамиан и, видя мой подозрительный взгляд, добавил. — Намного лучше, правда. — Покажи спину, — велела я. Нарочито вздохнув, он повернулся ко мне спиной. Красная борозда была там же, где и прежде, но выглядела теперь так, словно появилась 2 или 3 дня назад.